47. Только тогда, наконец, Тиберий написал Сенату о возникновении и завершении войны. Он сообщил все, как оно было, ничего не убавив и ничего не прибавив, одержали верх верность и доблесть легатов и его указания. Приводя тут же причины, почему ни он, ни Друз не отправились на эту войну, он превозносил величие римской державы и заявлял, что принципсам не пристало, если взбунтуются одно-два племени, смотри примечание 57, покинув город, откуда осуществляется руководство всем государством. Примечание 57. В этом месте в рукописи пропуск. Конец примечания. Но теперь, поскольку его побуждает к этому не тревога, а другие соображения, он выйдет в Галлию, дабы на месте ознакомиться с положением дел и навести порядок. Страница 102. Сенаторы постановили дать обеты ради благополучного его возвращения, а также устроить молебствие и все принятое в подобных случаях. Только Доллабелла Корнелий, стремясь превзойти остальных и дойдя в своей лести до полнейшей несообразности, предложил назначить Тиберию, которому предстояло прибыть из Кампании, овацию. Смотри примечание 58 при въезде в Рим. Примечание 58. Овация – малый триумф. Конец примечания. В ответном письме Цезарь писал, что он не так уж бесславен, чтобы после покорения стольких неукротимых народов, стольких отпразднованных в молодости триумфов и стольких, от которых он отказался, добиваться уже в пожилом возрасте необоснованной награды за загородную поездку.